Боярышник, пастушья шпора. Боярышник, пастушья шпора, моя надежда и опора, мой Россинант, мое седло, куда бы время ни текло, от дружеского разговора в душе становится светло, и нету места в ней для вздора. Душа — зеркальное стекло, два силуэта в ней прекрасных, враждующих и несогласных, мне холодно, а им тепло. Тот маленький из них, который, как клерк из маленькой конторы, довольный маленьким бытьем, как узник коркой и битьем, такой с иголочки одетый, влюбленный в женщину до слез, и как букеты белых роз, несущий белые манжеты, и тот большой из них, который готов толкнуть меня на споры, легко играючи со зла, как волк в кольце охрипшей своры, не знающий, что жизнь прошла, бесчинствуйте, кому охота, а у меня одна забота — туда отправиться скорей, где тянется от косогора боярышник пастушья шпора рукой своей к слезе моей.